Глава 23. Доусон. Юлия Новикова. Утро началось необычно. Кто-то методично и размеренно мял мою грудь. Не то чтобы это было неприятно, но подобного от Эмилия я не ожидала. Да, я помнила о том, что вчера сама фактически в открытую признала свою симпатию к этому мужчине, но на такие последствия не рассчитывала. Именно эту мысль я собиралась корректно и вежливо донести до Нормана. Вот только, открыв глаза, я увидела край палатки, а за ним куст с красными листьями, и все. Оглянулась назад, но и там никого не было. И только тогда до меня дошло, кто так нагло домогался ко мне с утра. Заглянув под плед, я обнаружила там синего котенка Мирса, который мерно перебирал лапками, как вполне себе земной котик. «Привет, приятель! Как твои дела? Наверное, ты голодный, и до кустиков прогуляться необходимо». Размышляла я вслух, вытаскивая своего подопечного из-под одеяла. Котенок ничего не ответил, что вполне ожидаемо, но от бутылочки со смесью не отказался. Впрочем, как и от всего остального. Пока малыш гулял, я свернула в тугие спальники и разобрала на вес палатку. Вот только уложить все это добро назад в специальные чехлы у меня не получилось, поэтому, немного помаявшись, я бросила это бесполезное занятие, решив дождаться Эмилия. Но тот не спешил радовать меня с утра своим присутствием. «Дружок, а ты не хочешь прогуляться в мое логово? Дело в том, что я тоже не отказалась бы, Эмма, освежиться и позавтракать». Попыталась донести я до Мирса сведения о своих естественных утренних потребностях, но тот только дернул пушистым ухом и продолжил косолапо топать в одному ему известном направлении, а я покорно следовала за ним. «Знаешь, я чувствую себя немного неловко. Конечно, люблю изредка поговорить с собой любимой, но, как правило, это короткие и емкие фразы, что-то типа «Юля, ты идиотка» и так далее, а не целые монологи». С тихим вздохом поделилась я своей печалью с Мирсом. «По-моему, вы слишком строги к себе. Такая милая девушка, как вы, не заслуживает подобных нелестных отзывов в свой адрес. И пижама у вас симпатичная, а уж эти меховые тапочки покорили не только меня, но и Мирса». Раздался за моей спиной низкий мужской голос, заставляя меня едва ли не подпрыгнуть от неожиданности. Повернувшись, я увидела Эмилия, а рядом с ним стоял незнакомый мне высокий брюнет неопределенного возраста. Мужчина был весьма привлекателен, но меня не зацепил. Впрочем, тот мужчина, от присутствия которого сердце билось чаще, у меня уже появился, и он был так же неотразим, как и вчера. Та же густая борода и порядком отросшие светло-русые волосы, просторный комбинезон, который, в общем-то, не мог скрыть могучее телосложение Эмилия Нормана. Я уже собиралась поздороваться с пришедшими, но в этот момент за моей спиной громко зарычал и зашипел котенок, оскаливаясь совсем не детскими такими клыками. Маленький Мирс распушил синий мех, а золотистый рисунок на лбу стал немного мерцать. Зрелище, если честно, не для слабонервных. Но в данный момент я больше испугалась за малыша, а не его самого, поэтому поспешила подхватить с земли своего подопечного и обняла его в защитном жесте. «Пол, какого лешего ты напугал детеныша и Юли? Я же просил тебя вести себя осторожно!» Строго высказал незнакомцу Эмилий, закрыв нас с котенком от внимания гостя. Если честно, то лично мне было гораздо спокойнее прятаться за широкой спиной директора. И вообще, дискомфортно как-то стоять неумытой и в пижаме перед двумя мужчинами. Мирс тоже немного притих, как будто доверял Эмилию нашу с ним безопасность. «Извини, Норман, я не подумал, что может последовать такая реакция на мое появление. Вообще-то я не такой уж и страшный. Познакомишь нас?» Широкой улыбкой спросил брюнет. «Юли, позволь представить тебе начальника управления по защите животных, Пола Доусона. Он прибыл к нам, чтобы лично убедиться в том, что маленький Мирс совершил привязку к тебе. Пол, это, как ты уже знаешь, моя коллега, Юли Новикова. Надеюсь, с детенышем тебя знакомить не нужно?» Как-то не слишком радостно произнес Эмилий. «Очень приятно», — вежливо сказала я, выглядывая из-за плеча Нормана. «Я тоже безумно рад знакомству. Я много слышал о вас из прессы. Жаль, что у репортеров не было вашего фото, милая Юли. Если бы люди знали, какая вы красавица, то вы могли бы стать популярнее кинозвезд». Откровенно заигрывал со мной Доусон, но я лишь кисло улыбнулась в ответ. Сейчас мне было не до его любезностей. «Пол, у Юли была тяжелая ночь. Ты уже убедился, что Мирс в ее руках ведет себя спокойно, выглядит вполне здоровым и бодрым, А сама девушка наверняка хочет вернуться в свой дом и привести себя в порядок. Поболтать вы можете в другой раз. Перебил велеречивого чиновника Эмилий. Ты ж моя радость. Хоть кто-то подумал о том, что мне холодно и неудобно стоять в пижаме и пушистых тапочках среди кусочка инопланетного леса. Кстати, котенок все это время важно восседал у меня на руках и только переводил взгляд с одного мужчины на другого. Жалко расставаться с вами так скоро. Я хотел бы обменяться с вами контактами, милая Юли. Обаятельно улыбнулся мне Пол, демонстрируя игривые ямочки на щеках. Доусон был весьма привлекательным мужчиной, но хуже всего то, что он прекрасно осознавал свое влияние на девушек и откровенно этим пользовался. При других обстоятельствах я бы сама не растерялась, принимая ухаживание Пола. Такие мужчины были как раз в моем вкусе, но после разморозки мои жизненные приоритеты сместились в сторону других ценностей, а с ними изменились и предпочтения. «Конечно». Коротко и без энтузиазма кивнула я чиновнику на его вопрос, а потом обратилась к своему непосредственному начальнику. «Норман, я уже могу идти. Здесь прохладно, мне нужно переодеться. Ты не возражаешь, если котенка я возьму с собой?» Зябко поежившись, уточнила я. «Иди. Думаю, вреда детенышу не будет. Но если возникнут проблемы, набери меня на УК. Я посижу с Мирсом, пока ты займешься своими делами». Отпустил меня Эмилий. Я с радостью воспользовалась дозволением и направилась к тропинке, ведущей к моему новому жилью. «Норман, выпишите мне пропуск на этот этаж. Мне, как ученому, будет интересно понаблюдать за такой уникальной... парой». Услышала я тихие слова Доусона за моей спиной. Что ответил ему Эмилий, я не расслышала, но очень надеюсь, что директор ему отказал. «Нам с малышом сейчас для полного счастья как не хватает только любовных чиновников-ловеласов». «Ага,